вот недаром же ты столько учился. Ты умница. Кто? Я? Не веря своим ушам, переспросила Таклуша. А то кто же? Считай, если мы 5 разных трав в одно лекарство перемешаем, сколько у нас лекарств получится? Одно. Правильно, похвалил ее принц. Ну, а если мы их друг с дружкой соединять будем, сколько получится? Сколько? Переспросила Таклуша. Думать надо, принял решение принц. Таклуша стоит, шепчет и пальцы загибает. Вроде 10 получается. А с изначальными? 15. Умница, талант, гений! Восторженно обнимает Таклушу. Они на секунду замерли, стоят, не шевелясь. Таклуша застенчиво отстранилась от принца, а он и сам смутился, не знает, как извиниться. Спросил тихо. — Ты чего, обиделась? — Нет, только напугал ты меня. — Да я и сам испугался, — признался юный эскулап. — Может, мне лучше уйти? — потупила глаза Таклуша. — Нет, — решительно отказал ей молодой Гиппократ. — Давай начнем травы перемешивать. — А на ком пробовать будем? — как бы предложила себя Таклуша. — Ну, как на ком? На себе, — подтвердил ее догадку принц. — Вот настоятся они через полчасика, и тогда начнем. Таклуша и принц увезли тележку. Глава 5. По недотепии ползут шпионы. С разных сторон слышатся недотепские голоса. Слышали? Слыхали? Что? По нашей недотепии, говорят, шпионы ползут. Да чего шпионить-то? У нас и так все на виду. Раз шпионят, значит, надо им. Во дворце королева с тревогой спросила у министра. — Шпионы ползут? — Ползут. Они немного поблуждали в Таклушиной пыли, но когда пыль осела, снова взяли курс на дворец. — Ну а что еще стряслось? — простонала королева. Сегодня утром один недотеп проткнул себя насквозь, напоровшись на сук растущего у дороги дерева. — Так где ж у него глаза-то были? — возмутилась королева. — В тряпочке, — развел руками министр. — Как это в тряпочке? — изумилась королева. — А он глаза тряпочкой завязал. — Зачем? — не поняла королева. — Чтоб не запылились. — Когда ж его хоронить будут? — опечалилась королева. — Зачем хоронить? Он живой! — с подчеркнутым спокойствием ответил ей министр. — Как это живой? Да ведь у него же дырка насквозь! — потребовала у министра ответа королева, и министр ей ответил. — А что ему? Он так с дыркой и ходит, только тряпочкой прикрыл ее, чтобы пыли не набилось. Королева вскочила с трона, забегала, заметалась по залу. — Нет, все, я не знаю, как управлять этим народом. Мы издали 127 законов и постановлений. Ах, если бы был жив король! Она остановилась, воздела руки к небесам и от тоски запела королевскую цыганочку. Я принцессою была, что хотела, делала, на горошине лежала и цветок во рту держала. А потом сидели мы с королем на троне, не боялись мы судьбы и думали, не тронет. Эх, раз был король, стала королева, отчего на сердце боль, это от припева. Эх, раз, еще много-много раз, еще раз, эх, раз, только утром свет погас. Допела и обессиленно рухнула на трон. За окном опять раздался стук молотков. Неужели крыша еще не рухнула? Пока нет. Говорят, что они так и собираются жить с одной стеной и с одной крышей. Они прислушались. — Ползут. — Они совсем рядом, — шепнул министр. — Тогда займем наблюдательные посты, — скомандовала королева. Королева и министр куда-то спрятались, а в зал слева и справа вползли две шпионки. Одна из них в спортивном костюме с велосипедным колесом на спине, а другая в темных очках, надвинутой на лоб шляпе и с большим молотком в руке. Ну, шпионки они для королевы с министром, а для своих королей — главные разведчицы. А послали их, а не мужчин, потому что мужика-шпиона, его хоть во фраке, хоть в лаптях, сразу за версту видно. А женщина — дело тонкое. То ли шпионить она пришла, то ли просто так заблудилась. Им и клички шпионские вроде как по женской части дали. Той, что с велосипедом, спица, а другой — подруга. На середине они столкнулись головами и обе вскрикнули. — Ты кто? — напрямик спросила спица. — Я подруга, — кокетливо ответила ей подруга. — Чья подруга? — прищурилась спица. — Кому надо, тому и подруга. А ты-то сама кто будешь? — Не догадываешься? — усмехнулась спица. — Новенькая, что ли? — Почему это ты так думаешь? — обиделась подруга. Спица расхохоталась. — Да в такой шляпе и при таких очках любую шпионку за версту видно. — Я честная торговка молотками, — попробовала и дальше маскироваться подруга и сунула под нос спицы большой молоток. — О-о-о! Сразу же согласилась на эту игру спица. Ну, тогда я сверхчестная торговка велосипедами. Глава фирмы — спица энд руль. И тут же в упор спросила. — Ты от кого? Подруга подумала-подумала и вспомнила первую заповедь шпиона. Успей сдаться за минуту до того, как тебя поймают. Подруга сделала честные, как у ребенка, глаза и призналась. — Я от перчаточной принцессы, которая каждый день меняет по 10 пар перчаток? Да ведь у вас всего только один солдат. — Один, — вздохнула подруга. — А у нас целых 3. Наша армия в 3 раза сильнее вашей. Наши солдаты кого хошь в один момент завоевать могут, — расхвасталась спица, но на всякий случай добавила — если, конечно, на секретное оружие не нарвутся.